Крепитесь, слава нашему Господу, Ишуа Мессии. Я всех вас приветствую любовью Спасителя. У нас сегодня есть гости из Нетании, пастор Валериан, привстаньте, пожалуйста. Благословенный брат Гена с Олей и сестра Лиза. Слава Богу! Мы благодарны Богу за то, что мы же вместе, вот так быть, у нас там написано, что это дом молитвы. И мы искренне верим в то, что сказал когда-то Ишаяху, пророк, что мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Хорошо, когда к Богу Израиля приходят все, чтобы возносить Ему молитвы. Сегодня у нас будет причастие, и в очередной раз я хочу коснуться этой темы. Вообще, мне кажется, что эта тема бесконечная, очень важная, которая затрагивает разные такие грани жизни верующего человека, и мы с вами должны все-таки наблюдать, отслеживать свое состояние в Боге для того, чтобы действительно оставаться причастными к своему Спасителю, потому что если этой связи нет на земле сейчас, ее не будет и потом. И нельзя обманывать себя тщетными надеждами или пустыми какими-то исповеданиями, просто повторением каких-то предложений. Я верю в то, что человек должен глубоко осознавать и переживать свою принадлежность, причастность и сопричастность к своему Спасителю. И я только некоторые вещи сегодня скажу, потому что вот эта причастность человека к Богу, она изначально идет. Мы созданы Богом, мы созданы Творцом так, чтобы все время быть с Ним в контакте. Вообще все в этом мире и весь мир, в котором мы с вами живем, создан так, чтобы получать от Бога жизнь, питание. Ну, я имею в виду не только в живот, которое питание, да, а и духовная пища и многие другие вещи. Весь этот мир создан с потребностью. А Бог эту потребность как бы все время удовлетворяет. И как только у нас что-то возникает, то именно Он отвечает на наши просьбы, на наши нужды. Начиная с того, что человеку нужно дышать, мы имеем потребность в том, чтобы дышать. Да? Вот вы говорите даже дыхание жизни, нишмат хаим, это действительно то состояние, когда ты существуешь, когда ты живешь. И что это такое причастие? У нас сегодня, как обычно, маца и вино, хлеб и вино. И у нас вот был даже вопрос, я в ближайшее время отвечу на него на сайте у нас. Это не еда. Причастие – это не поедание пищи. И несмотря на то, что мы с вами принимаем как бы вещество, растворяемое в нашем организме, которое становится частью нашего тела, расщепляясь на молекулы. Тем не менее, в этом есть абсолютно духовное действие. Точно так же я могу задать вопрос, как вы думаете, кушать, просто кушать, это духовное действие или плотское? К чему это больше относится? Как определить, плотское или духовное? К чему больше это относится? К плоти, смотря как кушать. Правильно, Данил, смотря как кушать. Я приведу вам библейские примеры. Когда к Аврааму пришли три гостя, как вы думаете, это было духовное действие или чисто плотское? Посмотрите на плоды, и будет понятно, да? Когда Иешуа говорит в книге Откровения, 3 глава, 20 стих, «Вот я стою у двери и стучу, кто откроет мне, к тому войду и буду вечерять с ним, буду с ним кушать». Вот это еда, это что, просто как в столовой поели и все? Или все-таки это духовное действие? И есть очень много других примеров прямо из Писания. Дело в том, что мы созданы Богом так, что очень сложный это, даже не знаю, какое слово взять, организм, механизм, человек сам по себе, он очень-очень сложный. И на нас все оказывает действие. Почему в притчах, например, написано, что праведник ест мало и насыщается? Почему написано, не хлебом единым будет жив человек? Да, это второзаконие, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потому что даже когда мы нуждаемся в дополнительной какой-то энергии, то есть нам нужна сила, вот жить, жизненная сила, то мы кушаем еду и растворяем ее в желудке. Но если мы это делаем во славу Бога, если мы это делаем с глубоким осознанием, что все это дал нам Создатель, это превращается в духовное действие. Даже когда мы что-то делаем для плоти, и если мы читаем потом послание Рабби Шауля в Новом Завете, он говорит, так же, как раньше вы отдавали грехам свои члены тела, сегодня предоставьте их в служение Богу. Оказывается, мы можем действительно вести духовную жизнь, продолжая делать обычные вещи, ходить на работу, вставать утром, завтракать и что-то делать. Но причастие – это особая такая вот статья, что ли, или пункт такой в жизни верующего человека. На иврите это называется «сеудат адон», то есть «вечеря Господня», прямой перевод, если сделать. То есть то, что мы кушаем, на себе несет определенный символ. Вы знаете, что существует, например, язык цветов. Вот желтые цветы это дарят обычно, когда расстаются. Я здесь, в Израиле, даже Михтав Питурим получал в желтом конверте. У кого такое было? Нет, не было. Ну, дай Бог, чтобы вы до пенсии работали. Все нормально. Но я вот, когда работал в Хайфе, в порту, я аж рассмеялся просто. Мне увольнительное письмо, Михтав Питурим, желтый конверт на желтом листе, значит, напечатано. То есть мы все время в жизни встречаем определенную символику. По одежде мы знаем, кто есть кто, правда? Или нет? То же самое хлеб. Хлеб означает тело. Вино означает кровь. И в Священном Писании вот эта символика проходит через всю Библию. Он тоже стал причастен к человеческому роду для того, чтобы нас выкупить, освободить нас от греха. До того, как был сотворен весь этот мир, Сын Божий был уже. В этом свидетельствуют иудейские источники. Но в какой-то момент нашей земной истории он стал человеком, то есть он стал телом и кровью, плотью и кровью. Для чего он отождествил себя с нами? Для того, чтобы стать нашим братом, стать родственником. И на основании закона, который мы находим в книге Левит, 25 глава, теперь он имеет право выкупить своих родственников из рабства, и не только людей, но и поле. А мы в Писаниях знаем, да, что вся земля ожидает этого избавления. Ведь Адаму Бог дал всю эту землю, это была его собственность. Первый Адам. Это фактически его поле. Но как только пришел враг и завоевал Адама, то и поле стало принадлежать теперь новому хозяину. Поэтому Библия говорит, что сатан, он князь этого мира, но это временно. Это временно. Мы попали в проблему. Старший брат приходит и решает наш вопрос. Для того, чтобы стать свободным, выйти из этого рабства, человеку необходимо теперь стать причастным к нему. Не просто владеть информацией, что он что-то сделал, но как бы меня это не касается. Я как жил, так и буду жить. А что это меняет тогда в твоей жизни? Когда у вас дома есть, например, мясорубка, сестры, кто помнит мясорубку, такой рукой надо крутить, то если к этой мясорубке не приложить руку, котлет не поешь. Правильно? Мы должны принять участие в процессе, чтобы потом был какой-то результат на выходе. Насколько бы эта мясорубка не стояла дома, котлеты сами по себе не появятся. Даже потому, что она у вас есть. Точно так же человек, который как бы знает, да, есть Иешуа, все, но это как бы я как жил, так и живу. Я верю, как бы все нормально. Приложи к этому усилие определенное. Положи свою руку на ручку и начни крутить. Ты почувствуешь, как устает у тебя рука. На самом деле, когда мы правильно живем по вере, мы постоянно нуждаемся в обновлении своих сил. Принадлежность наша к Спасителю всегда должна быть связана с преодолением определенных как бы сопротивлений в этом мире, потому что мир противится этому. И если мир вокруг тебя считает себя, тебя своим, ты как бы не отличаешься ничем от этого мира. Задайся вопросом, кто ты? Какова твоя природа? Являешься ли ты действительно частью этого целого, что называется телом Мессии? Или ты просто рядом где-то находишься? Я вам другой пример приведу. Когда у человека есть билет на поезд, он должен взять чемодан и сесть в поезд. Но если он не сядет в этот поезд, он никуда не поедет. Понимаете? Даже если он с этим билетом и чемоданами будет бежать до конца перрона, вместе рядом с этим поездом, поезд уехал, он остался в итоге. У многих так и получается в жизни. Он боится как бы сесть в этот поезд. Ему кажется, ну что я недостаточно делаю, что я недостаточно верующий. Мы все время хотим что-то взвесить, все время хотим что-то оценить. Ну что теперь? Ну ладно, эти там служители, им надо больше как бы, да? Я думаю, нам всем нужно одинаково. Все. Нам нужна жизнь. Жизнь вечная. Ты не можешь взять чуть-чуть. Или все, или ничего. Бога именно так. Не разменивается на компромисс. И человек очень часто боится сделать свой выбор. Ему кажется, что он что-то потеряет. Он как бы начнет свою жизнь вести теперь более ограниченно. Если раньше ему можно было, в кавычках, то или это, теперь, причем неверующие тоже знают почему-то, это можно, а это нельзя. А откуда ты это знаешь? Просто каждый пытается свои границы проводить. Вот это можно, а это нельзя. А мы на это смотрим, говорим, и то нельзя. Почему? Так сказал Отец Небесный в своем слове. Для нас Он авторитет. Они люди, которые своим умом что-то изобрели и решили, что это правильно. Есть тот, кто сотворил этот мир, тот, кто сотворил человека. Ведь люди не знают до конца себя. Сегодня прогресс очень сильно шагнул вперед, вот за последние 50 лет, если взять, очень сильно. Сегодня вот наши дети, они же не знают, что такое, когда не было телефона в кармане. А был аппарат за 2 копейки на улице, ты мог позвонить. Не у каждого дома еще был телефон с этим шнуром. Очень сильно идет вперед. Но мы не знаем, какие мы внутри. Писание говорит, наступит время вечности, мы начнем познавать Создателя, так как мы познаны им сегодня. Он-то знает нас до конца, до самой-самой глубины. А мы нет. И иногда человек сам себе не хочет признаться в чем-то. Сегодня мы вместе будем вспоминать о страданиях Мессии. И я еще раз хочу напомнить, что причастие – это поминки. Это не праздник. Это событие, да. Но это поминки. Мы вспоминаем о его страданиях. Я хочу зачитать текст, который обычно мы читаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Амин. Я хочу прокомментировать некоторые вещи вот из этого отрывка, чтобы напомнить. Тот, кто знает, тоже полезно будет послушать. Писание говорит 28 стихом, что не я должен проверять, не служитель должен проверять, можешь ты принять причастие или не можешь. Написано, испытывает же себя человек. То есть каждый себя проверяет. Допускаешь ты себя или нет к причастию сегодня? Вы знаете, у нас всегда это происходит первый шаббат нового месяца. Это известный как бы такой день, поэтому каждый человек должен готовить себя к этому действию. Есть еще здесь момент, вот в 30 стихе, 29-30, то есть кто ест и пьет недостойно, то есть не рассуждая, не углубляясь в понимание этих вещей, просто механически что-то делает. Здесь написано, что именно по этой причине многие из вас, ведь это написано к верующим людям, правильно? Те, кто принимают причастие. По этой причине многие из вас немощны и больны, а некоторые даже могут и умереть. Немощь – это в большей степени, я верю, вот здесь и вижу, касается духовного состояния человека. Не физического, может отразиться, конечно, и на теле, но вот эта немощь – это когда человек просто не может сопротивляться греху, не может бороться с этим миром. Он немощный. Почему? Потому что принимает причастие, не вникая в суть вещей, без осознания глубокого. В причастии есть огромная сила. Потому что мы становимся причастными к нашему Спасителю. В чем это должно выражаться? Очень подробно это говорит Рабби Шауль в послании к римлянам в 6 главе. Если мы соединяемся с Ним в смерти Его, тогда мы можем соединиться с Ним и в воскресении. Если мы соединяемся с Ним в этом мире, в страданиях Его, тогда мы можем соединиться с Ним и в воскресении. Сейчас время благодати, по крайней мере в Израиле. Но бывают времена тяжелые. Как, например, вот сейчас в Казахстане. Но есть и места еще более тяжелые. Вот мы молились, да, за миссионеров, которых взяли в заложники в Афганистане. Я не знаю, что с ними. Неизвестно, да, пока нет никакой информации. 22 семьи – это много. Перед этим вот эти радикальные мусульмане убили там 132 человека своих. Что они пощадят этих? Молимся, чтобы пощадили. Или хотя бы, чтобы смерть была легкой. Каждый человек, который становится на путь веры, он должен сделать свой выбор. И если до сих пор ты его не сделал, делай сегодня. Прими это решение внутри себя о посвящении себя Богу. В чем это будет выражаться? Это будет выражаться в том, что ты начнешь следовать заповедям Божьим. Ты просто начнешь жить, руководствуясь этой книгой, Священным Писанием. И твоя жизнь сама будет меняться. Иногда люди говорят, ой, это мне надо от этого отказаться. Да, от того мы всегда говорим, ты просто сам перестанешь это делать. Не захочешь. Сегодня немножко коснулись вот этой темы, но я хочу ее еще немного как бы соединить с причастием, что человек был создан из земли, но у нас вот у русскоязычных людей обычное понимание, создан из праха земного, да? А в иврите написано не так. Там написано, что Бог цар эдга адам афар минга адама. То есть он, может быть, я недословно это говорю, примерно так звучит. Там, где создал из праха земного, то в иврите написано, создал его прахом из земли. То есть он из земли был сделан, но суть природа человека – прах. Афар минга адама. И в книге пророка Исаии есть очень интересный стих. Ханат нили бакаша, твоя кодыш. Книга пророка Исаии, 61 глава, самый хайн, пасук шалош, третий стих. Мы знаем, что это песнь помазанника Господнего, да? Руах Адунай Элай, Яан Машах Адунай Отилим, Васеран Вим, Шлахани Лавхвош и так далее. И третий стих. Латет Лахем Пер Тахат Эфер. Это в иврите так звучит. В русском написано конец третьего стиха «Дать вам вместо пепла венец». Есть там, да, такое? Вместо пепла украшение? Да. А в иврите написано корону. Пер – это, ну, как бы, как венец именно. Вот венец. Это слово употребляется в этом смысле. И есть очень интересная игра букв. Он говорит, я тебе дам пер, тахат, эфер. Эфер – это афар, это прах. Вместо, видите, одни и те же буквы, просто местами, если поменять, то и смысл меняется. Это венец, а это прах. Как далеко находится по цене прах, который пыль под ногами, от венца, украшенного драгоценными камнями, от золотого, по цене. Представляете себе? И Бог говорит, что когда придет Мессия на землю, ваше униженное состояние, оно изменится. И это произойдет внутри нас. В той же одежде, то же тело, тот же самый человек. Но ценность этого человека возрастает невероятно. До этого он был прахом из земли. Да? Афар – это слово, которое используется в книге «Бытие». Другие просто огласовки. Афар, эфер – то же самое. Понятно? То есть Бог создал человека вот этим прахом. И поэтому Авраам говорит, вот я прах и пепел осмелился говорить с тобой. Древние люди, отцы наши и отец веры, знали, кто мы. Это сегодня люди надмеваются, пузыри пускают, щеки надувают, чувствуют себя такими большими и великими. На самом деле, как были прахом, так и остаются прахом. Фактически ничто. Единственная ценность, которая может быть у нас, это наш внутренний мир, наше внутреннее состояние. И Мессия приходит на эту землю для того, чтобы вместо пепла, вместо праха, дать тебе венец, корону. Пер тахат эфер. Хана туда. Есть еще интересная вещь. Мы сегодня будем молиться. И обычная молитва, когда мы благословляем хлеб и вино, да, то мы говорим, благословен Творец неба и земли, Баруха та Адунай Элогейну Мелех Аулам, Моци Алехем Мин Хаарец, вытаскивающий хлеб из земли, или производящий хлеб из земли, так молятся. Но человек тоже был произведен из земли, по природе он прах. Хлеб тоже произрастает из земли. Словом Божьим он как бы появляется из земли. И у человека с хлебом с землей есть прямая связь. Человек отдает свои силы в землю, чтобы ее вспахать, потом выйти на поле, посеять, потом надо снять урожай. Ему много приходится потрудиться, чтобы взять хлеб, который производит земля. Если земля его не произведет, а именно Бог производит его из земли, то не будет хлеба. Но в итоге, потом, когда человек кушает этот хлеб, хлеб возвращает ему как бы эти силы, которые он вкладывал в эту землю, чтобы снова взять этот хлеб и снова съесть, и снова иметь силы. Такой вот интересный есть цикл. И человек тоже назван, человеческая плоть, она называется хлеб в иврите. Лехем означает тело. Мы это находим в книге Сафони. Перек Алеф, Пасук Швайсе. Первая глава, 17 стих. Там написано, что разметаны будут кровь и тела, это 17 стих, да, вот пророчество идет. Конец 17 стиха. И в иврите написано, «Вешуфах дамар, дамам кеафар», то есть прольется кровь, ну просто как пыль вот полетит, как прах. «Вешуфах дамам кеафар». А дальше написано, «Улехумам ке галилим». Лехумам, а в русский перевели очень точно, очень правильно. Перевели тела. Брошенные будут, как навоз, вот как на попрание, да? Но в иврите употребляется слово лехем в отношении к телам человеческим. Вы представляете, какое, ну, как откровение, да, что ли? Какое понимание есть. Поэтому мы смело можем говорить, что хлеб, маца, который у нас сегодня приготовлен, это тело Иешуа Мессии, символизирует тело. Но символизирует чистое тело, без греха, без закваски. Туда. Наши же тела, это хлеб, как там написано, но он заквашенный хлеб. Он испорчен грехом. Мы нуждаемся в соединении с пресным хлебом, понимаете? Причем здесь происходит действие как бы не по природе. Вообще все, что сделал Иешуа для нас, оно сверх природы, сверхъестественно. И когда мы соединяемся с этим пресным хлебом, мы тоже становимся опресноком. Не он киснет, понимаете, да? А мы становимся опресноком. Очень важный для нас момент. Когда мы прилепляемся к великому праведнику, мы запитываемся праведностью от него. Это принцип прилепления, который очень важен и виден широко именно вот в Писаниях и среди Израиля, когда прилепляются к Иешуа, например, ученики. Они становятся как он, они несут его ДНК уже духовное в этот мир. Как Елисей прилепился когда-то к Илияху, пророку. Как Тимофей прилепился к Павлу. Это принцип прилепления. И люди начинают, как сообщающиеся сосуды, в них начинает поступать вот эта праведность. Поэтому нам очень важно быть причастными нашему Спасителю. Нам очень важно быть с Ним вместе, вот в соединении. И делаем мы это через хлеб и вино. Вино символизирует кровь, потому что в Писании тоже написано, что вино – это кровь виноградной лозы. А Иешуа себя сравнивает, он говорит, я лоза, а вы ветви. И мы должны плодоносить. Все это нам указывает на идентичность происхождения от семени человеческого. Поэтому Мессия, для нас очень важно то, что он человек. Очень важно. было много ересей и разных отклонений в истории христианства касательно вот этого аспекта, что он имел не плоть, а как бы кажущуюся плоть и так далее. И на кресте как бы на самом деле это было, ну, типа голограммы такой. Нет, это все произошло на самом деле, иначе ничего не случилось бы. И последнее, что я хочу сказать, вот обратить внимание на свое состояние. Писание говорит, в частности, книга пророка Исаии, вот, в иврите написано, что «Унигзар меарец хаим». «Унигзар», понимаете, отсечен, как бы срезан был, как ветка от земли живых. За наши грехи. И поэтому нам нужно все время проверять, находимся ли мы в правильных отношениях с нашим Спасителем. Несколько стихов, которые, ну, скажем так, могут хорошо протрезвить любого, кто думает, что у него все супер. Первая Тимофею, 4 глава, 16 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Аминь. 2 Коринфянам, 13, 5. Есть еще стихи, но я этим ограничусь. 2 Коринфянам, 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Аминь. Какой сильный стих, правда? Павел говорит, исследуйте. Знаете, что такое исследование? Поднимите руку, кто делал когда-нибудь исследование, ну хоть какое-то. Вы же не бойтесь. В школе, в лаборатории, конечно. И когда мы делаем это исследование, что мы обычно? Мы записываем данные, правда? Пытаемся их систематизировать. Потом пытаемся анализировать. И делаем определенный вывод, правда? Нам нужен результат. Мы же не просто так вот, ну, что-то делаем. И Писание говорит, совершайте исследование себя самого. Записывайте, систематизируйте, проверяйте, делайте вывод. И снова записывайте, снова систематизируйте. Написано, занимайся сим постоянно. Почему? Если мы переходим из веры в веру, то на каждом новом этапе нам нужно новое исследование. И Писание говорит, или ты не знаешь сам себя, тогда может быть. И тогда он говорит, ну, такое в принципе может быть, если только ты не то, чем должен быть. И это обращение к верующим людям. А может быть, ты не то, чем должен быть. Кто-то сейчас скажет, пастырь, что ты нашу веру разрушаешь. Нет, я ее созидаю, я ее испытываю. Когда человек что-то делает, он это гнет, бьет, трясет, прежде чем это выйдет в использование. Так или нет? Испытывает или нет человек? Подвергает нагрузкам? Вот и я хочу подвергнуть нагрузкам вашу веру. Испытайте ее. Какое землетрясение выдержит ваша вера? Какой напор воды выдержит ваше строение веры? Есть там фундамент или нету его? Или на песке может быть? Исследуйте, испытайте свою веру, не бойтесь это делать. Я знаю, что есть много людей сегодня, которые верят много лет, и подспудно где-то они знают и понимают, что что-то не так, но они не хотят подвергнуть испытаниям свою веру. Они не хотят ее исследовать на основании Писания, потому что заранее знают, что им нужно пересмотреть будет многие вещи, а они уже привыкли так двигаться, уже их воспринимают определенным образом 15 лет подряд. Ну что теперь? Репутацию терять? Друзья, Вы ее не потеряете, вы ее только приобретете. Но если даже и да, то это лучше, чем оказаться не тем, кем должен ты быть. Это еще страшнее. Я верю, что причастие, которое мы совершаем, это каждый месяц возможность еще раз проверить себя, еще раз исследовать свое сердце, еще раз хорошенько потрясти свое здание веры, посмотреть, все ли там прикреплено правильно, не сыпется ли песок, не выпадают ли кирпичи из твоей постройки. Я всем желаю быть на фундаменте Иешуа Мессии, чтобы вера наша базировалась на этом краеугольном камне. Пусть Бог благословит нас. Амин. Сейчас мы с вами совершим причастие. Пожалуйста, группа прославления, помогите.